Кроме того, выписано было из Голландии несколько людей, знающих городовое дело, и сделана была закупка пороху, ядер и сабельных полос. Правительство так дорожило наемными и наземными воинами, что, заслышав о прибытии Лесли с ратными людьми, выслало им навстречу воеводу Стрешнева с приказом продовольствовать их харчевникам на пути пивом и съестными припасами. Велено выбрать особых целовальников для наблюдения, чтобы харчевники не брали с них лишнего. В апреле 1632 года скончался польский король Сигизмунд. В Польше принялись за избрание нового короля. Пользуясь междуцарствием, которое у поляков всегда сопровождалось беспорядками, царь и патриарх приказали начать неприязненные действия против Польши и прекратить сношение с Литвой из опасения какого-нибудь зла от литовских людей. Не введено было покупать у них хмель, потому что баба-ведунья наговаривает на хмель, и они провозят моровое поветрие. Созван был Земский собор. На нем решено было отомстить полякам за прежние неправды и отнять у них города, неправильно захваченные ими у русских. На жалование ратным людям положено собрать по-прежнему с гостей и торговых людей пятую деньгу, а бояре, окольничьи и думные люди, стольники, дворяне и дети боярские, дьяки, архиереи и все монастырские власти обязались сдавать, смотря по своим пожиткам, вспоможение, которое называлось «запросными деньгами», и доставлять в скором времени в Москву князю Пожарскому с товарищами, которым поручен был этот сбор. Главное начальство над войском в 32 тысячи человек поручено было боярину Михаилу Борисовичу Шейну и окольничьему Артемию Измайлову. Всего войска было более 66 тысяч и 158 орудий. Шейн и Измайлов должны были идти добывать Смоленск, а прочие воеводы — другие города. Дела пошли удачно для московского государства. Воеводы успели захватить несколько городов и посадов. Сам Шейн окружил себя окопами под Смоленском на Покровской горе. Поляки в Смоленске отбивались 8 месяцев и уже по недостатку припасов готовились сдаться. Как в августе 1633 года, в ту пору неожиданно, подошел к городу Владислав с 23 тысячами человек войска. В это время по наущению Владислава казаки и крымцы напали на украинные города московского государства. Услыхали об этом служилые люди, помещики украинных городов, бывшие в войске Шейна, вообразили себе, как в их отсутствии враги станут убивать и брать в плен жены детей, и стали разбегаться. Войско Шейна значительно уменьшилось. Он не мог устоять перед Владиславом на Покровской горе, отступил и заперся вблизи Вострожки. Поляки осадили его. Шейн выдерживал осаду до февраля 1634 года. Войско его страдало от цинги. Сделался мор, а из Москвы не посылали ему ни войска, ни денег. Царь 28 января 1634 года, узнавший о бедственном состоянии Шейна, снова созвал Земский собор и жаловался, что сбор запросных и пятинных денег шел хуже, чем в прежние годы, хотя русская земля с тех пор и поправилась. Собор постановил новый сбор запросных и пятинных денег, который и поручен был боярину Лыкову. Но пока могли быть собраны эти деньги и доставлено продовольствие Шейну, его войско под Смоленском пришло в крайнее положение. Между тем иностранцы, бывшие при Шейне, начали сноситься с королем. Это побудило, наконец, Шейна испросить у царя дозволение вступить в переговоры с поляками о перемирии. Шейн заключил условие, по которому русскому войску дозволялось беспрепятственно вернуться в Отечество с тем оружием, какое оно имело на себе, положивши все пушки и знамена перед королем, а желающим предоставлялось вступить в польскую службу. Но из русских людей нашлось таких только 8 человек, а иноземцев перешло довольно. 2004 человека больных воинов было оставлено под Смоленском. С Шейным ушло 8056 человек. Шейн с товарищами вернулся в Москву. В то время, когда Шейн стоял под Смоленском, в Москве произошли большие перемены. Филарет скончался в октябре 1633 года. Вместо него возведен был на патриаршеский престол псковский епископ Иосиф, прежнее гонимый Филаретом, а под конец назначенный им самим себе в преемники. С кончиной Филарета подняли голову бояре, которые до того времени боялись строгого патриарха, но нисколько не боялись добродушного царя. Немедленно возвращены были Салтыковы и снова стали близкими к царю людьми. Бояре вообще ненавидели Шейна. Он раздражал их своей гордостью, озлобил заносчивостью. Шейн, где только мог, не затруднялся выказывать свое превосходство перед другими и выставлять неспособность своих товарищей. Михаил Борисович не считал никого себе равным. Летописцы говорят, что и в войске, как начальник, он не был любим ратными людьми за то, что обращался с ними надменно и жестоко. Бояре увидали случай отомстить ему за все оскорбления, которые он дозволял себе по отношению к ним. Царь Михаил Федорович по смерти родителя не имел силы воли противостать боярам, а, быть может, и сам находился под их влиянием. Над Шейным и его товарищами произвели следствие, и 23 апреля 1634 года в приказе сыскных дел приговорили казнить смертью Михаила Шейна, Артемия Измайлова и сына последнего Василия. Когда осужденных вывели за город, на пожар, место казни преступников, то дьяк Дмитрий Прокофьев всенародно прочитал приговор, подробно исчислил воровство и измену приговоренных к смерти. Прежде всего поминалось большое жалование царское бывшему боярину Шейну. Царь, пред отправкой его в поход, дал ему из дворцовых волостей большое село Голенищево с проселками и деревнями и не велел брать никаких податей из поместий и вотчин Шейна и Измайлова. Шейну поставили в первую вину то, что еще не уходя на службу, он пред государем исчислил с большой гордостью свои прежние заслуги и выразился о других боярах, что в то время, когда он служил, они за печью сидели и сыскать их нельзя было. Царь для своего государского и земского дела не хотел его оскорбить и смолчал о бояре. Слыша такие грубые и поносные слова и видя, что государь к нему милостив, не хотели государя раскручинить.